Несколько раз он останавливался перед витринами и оглядывал улицу, пытался хоть мельком увидеть в пестрой толпе прохожих фигуру, которая остановилась тогда же, когда остановился он. Но единственное назойливо маячащее за стеклом лицо, которое всякий раз виновато замирало, застигнутое врасплох, оно напоминало лужицу молока на столе из темного дерева, было его собственным. В половине первого он вернулся в Вестбанхоф и сел за столик привокзального ресторана между колонной и большим растением в катке, откуда были хорошо видны стеклянные металлические двери. До встречи оставалось еще 25 минут, но на этот раз он не желал вздрагивать от того, что к нему подошли неожиданно, как получилось на вокзале в Париже, когда он обернулся и увидел прямо перед собой чужое лицо, цепкостью взгляда напоминавшее лицо полицейского, и услышал голос, который заученно произнес: «Франсуаза велела вам передать», с акцентом, к которому он уже почти привык. Подошла официантка, рыхлая девица, изнывающая от скуки, и встала над ним с блокнотом на изготовку. Аппетита у него не было. Утомительная прогулка спортпледом по раскаленному городу, которым он никогда особо не восхищался, разбудила ноющую головную боль. Но он наугад выбрал из меню несколько блюд и заказал бутылку пива «Кайзер». Пиво официантка принесла сразу же, оно было холодным, и Ласло все же стало лучше. Он расслабился, закрыл глаза и попытался примириться с фактом, что он целиком и полностью здесь, в Вене, в то время как в более здравом и упорядоченном мире он сидел бы за своим столом в Париже, правил реплики диалога и размышлял, чем из содержимого холодильника можно пообедать. У него в висках все еще стучал ритм поезда, чувство отдаленно знакомое, потому что когда-то он часто ездил этим ночным поездом 4-5 раз в год к матери и дяде Эрно. «Восточный экспресс» — крайне странное название для средства передвижения, которое не было ни роскошным, ни даже быстрым. 6 спальных мест в купе, 11 купе в вагоне, по всей длине которого шел узкий коридор, где пассажиры курили и просто стояли у окон, мрачно взирая на темно-синие поля и огни незнакомых городов. И ни разу не обходилось без происшествий, без какого-нибудь необычного знакомства. На этот раз, когда они ехали по Восточной Франции, он целый час пытался развеять страхи рыжеволосой американской девушки, которая наслушалась рассказов или, может быть, вычитала в каком-нибудь нудном путеводителе, без которых никто просто не в состоянии выйти из дома, о шайках бандитов, которые пускают в спальные вагоны нервно-паралитический газ и грабят или даже убивают потерявших сознание пассажиров. Он не был силен в английском. В последний раз ему приходилось объясняться на нем в Сан-Франциско, а она не говорила ни на каком другом языке. Но, в конце концов, с помощью нескольких порций шнапса ему удалось заставить ее понять, как абсурдны ее опасения. Хотя, в глубине души он вполне допускал, что дальше, к востоку, в Румынии, такие банды действительно существуют, особенно в нынешние неспокойные времена. Когда девушка уснула, а француз на нижней полке перестал скрипеть зубами, Ласло растянулся на полке и принялся вспоминать свою последнюю поездку на Восточном экспрессе зимой 89-го, когда он ездил в Вену, чтобы проводить свою мать в последний путь. Янош прилетел из Нью-Йорка, где в судебных коридорах заканчивался его брак с Петти, и они вдвоем 3 дня дежурили у материнской постели в городской больнице. Янош шептал Ласло на ухо про любовь, правосудие и частных детективов, а Ласло смотрел, как серебристо-серый февральский снег строит маленькие сугробы на подоконнике узкого окна над головой его матери. Такой конец люди обычно называют мирным. Старая женщина, которую месяцы изнурительной болезни превратили в скелет, вдруг просто перестала быть, и, спустив последний вздох и закрыв глаза, как фараон, быстрый, ничем не омраченный уход. Но в ту же секунду его потрясло чувство, что в этом сжатом, занавешенном пространстве в конце палаты произошло нечто похожее на откровение, нечто божественное. И он ухватился за это чувство в надежде, что его горе обретет смысл, что в этом возвышенном порыве он примирится с волей Всевышнего. Но этот миг был краток. Он был слишком материалистом, воспитанным на принципах диалектики, единственно верного пути победы социализма. У него не было даже зачатков религиозного воспитания.